Глава 13. Повышать стоимость. Как надолго, черт возьми. Брожу по квартире, исследуя свою камеру внимательнее. Как вернуть кровь на место, помимо очевидного способа? Подпрыгиваю на турник, ставя руки широким хватом, несколько раз подтягиваюсь. Щелкаю плазму, включаю музыку. Доливаю себе в кружку остатки глинтвейна, стягиваю с полки книгу. Пролистав, выбираю другую. Падаю на диван на живот. Кот устраивается сверху на моей спине. Веду плечом, чуть разворачивая корпус, чтоб его согнать. «Здесь ложись», — хлопаю рядом рукой. Садится, не моргая, смотрит. При попытке перевернуть страницу, властно удерживает ее лапой. В хозяйку. Потом и вовсе ложится сверху на раскрытую книгу. Мне прилетает мягкой лапой по лицу. «Ты чего, морда наглая?» Драконию его, поймав рукой за пузо. Борю кота, он кусает мне пальцы. «Как хоть зовут-то тебя?» Ловлю за замшевый ошейник. Читаю надпись. «Бастет». «Бася, значит». Опять исследую стеллажи. Хочется обнаружить фотоальбом, но его нет. Маюсь пару часов. Выхожу на балкон с котом на руках. Здесь его царство. Система домиков, лежаков и матерчатых труб. Сбегает с рук куда-то наверх в свои владения. Дом построен буквой «П», в центре небольшой дворик. Крыло напротив, близко. Неожиданно встречаюсь взглядом с каким-то мужиком на балконе напротив. Он застывает, не донеся до рта сигарету. Опускает ее, выпрямляясь. Так, это что еще за реакции? Глядя мне недоброжелательно в глаза, щелкает зажигалкой. Прикуривает. Что вы меня сегодня все бесите? У меня и так паранойя. И только еще неровно дышащего соседа мне не хватало для душевного равновесия. Ладно, бесса, в плену ты, а не он. Поэтому... Нахер пусть идет. Ухожу с балкона в комнату. Падаю на диван, закрываю глаза. Долго. Возвращайся. Сегодня подходит к концу. Про завтра речи не было. Я фантазирую. Не совсем о сексе. Я фантазирую о том, что она не вспомнит про защиту, а я обязательно накосячу. И она обязательно залетит. Обязательно. Вот прям с первого раза. Блять, так нельзя делать. Она про меня ни хрена не знает. Не понимает, как я живу, чем я живу и вообще. И вообще, Ахметов, если бы все в мире было по-честному, человечество бы уже давно вымерло. Включая эгоизм, ускоряя историю, у тебя вариантов нет. Она своя, она не пустая, она уже не девчонка. Если ты что-то стоишь для нее, то примет. Просто повышай стоимость. Мы договоримся, так или иначе. Я чувствую, что она моё. И насколько смогу, я буду двигаться ей навстречу во всем. Но залетают же женщины налево и направо, даже предохраняясь. Почему мне просто не может повезти? Пусть обо всем забудет. И позволит мне. Меня размазывает и уносит в сон. Дышу запахом ее волос, утыкаясь носом в подушку. Это успокаивает и будоражит. Горячие фрагменты снов сменяют один другой. Голодная, жадная зверюга во мне мечется, предвкушая пир даже во сне. Не просыпаясь до конца, слышу тихий щелчок двери. Тело тянет от предвкушения, ёрзаю, чуть меняя позу. Аиша переключает режим света на ночник, уходит в душ. Меня опять уносит чуть глубже. Просыпаюсь от запаха мяты. Лежа на животе, приоткрываю глаза. Устало смотрит в пламя камина, медленно размазывая по рукам крем. Ах, черт! Сонно смотрю на часы. Третий. Блять, хреновое дано для премьеры. Ладно, стоимость можно повышать разными способами. И мне иногда самому не хватало такого, который нужен сейчас ей. Где постельная? В шкафу. Устало улыбается. Застилаю диван, кидаю еще одну подушку. Одеяло. Пойдем спать. Сгребая, утягиваю ее под одеяло. Прячу в объятиях, зарываясь лицом в волосы на затылке. Она ложится щекой на мою ладонь. Кот устраивается в ногах. Слушаю ее спокойное, глубокое дыхание. И мне так спокойно, тепло, словно мы давно близки. Это волшебно. Получаю несколько сонных, едва ощутимых поцелуев по пальцам. Удовлетворенно отключаюсь.